Иллюзорный чемпион. Книга 1. Глава 1. Деревянную парту, за которой я укрывался, разнесло в щепки и сексапильная учительница в короткой юбке, уже порванной по шву, с торчащим из-под нее белоснежным кружевным бельем, с нечленораздельным ревом бросилась на меня, размахивая схваченными со стола ножницами. Ее стройные ножки уже не выглядели так сексуально, как пару минут назад. Сказался сильный удар, разбивший мое укрытие, и теперь, сквозь некогда бархатистую кожу проглядывал осколок кости, торчащий из открытого перелома. Я отпрянул, уворачиваясь от неловкого взмаха, направленного в шею, и сделав кувырок назад, вскочил на ноги. Медленно хромающую девушку 25 лет от роду, недавно пришедшую на стажировку в нашу школу, встретил мой прямой удар ногой в грудь, и ее отбросило назад, к куче трупов моих одноклассников, лежащих в повалку. Сложно сказать, сколько мне стоило сил всех убить, особенно учитывая, что именно сегодня я, как назло, не захватил свой шинбе. Короткий клинок с привязанной к кольцу на его конце веревкой как нельзя лучше подходил для таких ситуаций, позволяя сражаться им как в ближнем бою, в условиях быстротечной свалки, так и атаковать на средне-дальней дистанции. В итоге пришлось драться подручными средствами. Соседке по парте, Бин-Бин, когда она с ревом попыталась напасть на меня, пришлось втыкать острозаточенный карандаш в ухо, забивая его поглубже в мозг, и оставив в нем импровизированное оружие. Дальше я некоторое время дрался в рукопашную, отбиваясь от постоянно набегающих на меня врагов, без малейшей жалости ломая им конечности и атакуя в смертельные точки. Помогало то, что подростки в большинстве своем были меньше меня ростом на целую голову и легче, каждый килограмм на 20, и повозиться немного пришлось только с цзайтянем, показывавшим хорошие успехи в боевых искусствах. Но и с ним получилось справиться довольно легко. Пока он добирался до меня с самого конца класса, с безумным желанием вцепиться в глотку, я расправился уже с большей частью нападавших, отступая и метая в глаза ручки и карандаши, в обилии лежащие на партах. Так и цзайтян получил свою порцию острозаточенного стержня с графитовым содержимым в глаз, а дальше я просто рывком ушел в слепую сторону и нанес удар в печень, нейтрализуя самого опасного врага, и добив его ударом в висок, пинком отбросил в сторону. Конечно, помимо хорошего владения своим телом, мне помогало и то, что в свои почти 18 лет я успел вымахать до 185 сантиметров роста, тогда как тот же цзайтян, самый высокий из моих одноклассников, еле дотягивался до 175. Будь я поменьше или полегче, так легко отмахаться от противников бы не удалось. Учительница, с совершенно нечеловеческим рычанием подскочившая с горы трупов, образовавшейся в центре класса, рванула ко мне, но сломанная нога с открытым переломом подвела ее, и она начала заваливаться прямо по направлению ко мне, размахивая руками, в тщетной попытке хотя бы достать накрашенными в красный цвет ногтями. Такого шанса я упустить, конечно же, не мог, и рванув навстречу, со всей дури своего тела встретил опускающуюся голову прямым ударом колена, ломая ее шею. Мир моргнул, на долю мгновения смещаясь в монохромный режим, мое тело дернуло, и я обнаружил себя вновь сидящим за партой, прямо перед только что убитой мною учительницей. Ее обтянутая юбкой задница слегка колыхнулась, когда она, чуть наклонившись, потянулась к доске, мелом чертя на ней задание, и я вздохнул. Сколько раз я зарекался открывать иллюзорные барьеры в местах с большим скоплением людей и особенно знакомых мне личностей, и вот это снова произошло. Несмотря на медитации и проводимые регулярные тренировки, это все равно случалось, причем довольно часто в самые неподходящие моменты. Казалось, вот ты тянешься губами к понравившейся девушке в надежде на ответный поцелуй, а вместо него в нос зубами вцепляется обезумевшее тело. Конечно, после такого вообще отпадает все желание продолжать свидание. Помню, как это произошло в первый раз. Мне было около 3 лет, и я впервые увидел сон на своей прошлой жизни, такой красочный, детальный и втискивающий в мою голову знания о прошлом. Проснувшись, я в панике побежал рассказывать это родителям, и тогда это произошло впервые. Вселенная вокруг меня исказилась, цвета потеряли насыщенность, и уже через мгновение родительская кровать взорвалась ворохом спальных принадлежностей. Я успел заметить, как словно в замедленном режиме мне в лицо неслась нога отца, и завороженно разглядывал приближающуюся пятку со слегка потрескавшейся на ней кожей. Затем время схлопнулось, ускорило свой бег, и я отчетливо осознал, что лечу спиной назад. Затем короткая вспышка боли, темнота, и я снова стою возле кровати своих родителей, ревущие от боли и обиды на несправедливое наказание. Картина взлетающих спальных принадлежностей вновь практически повторилась, только вместо атаки меня подхватили теплые и большие руки родителя, сразу начавшие ощупывать меня в поисках ран. Я плакал, кричал, вырываясь из объятий, не понимая, за что меня ударили. И, конечно же, уже ничего им не рассказывал, затаив обиду на полученную взбучку. Возможно, именно тогда и произошел тот самый надлом, заставивший меня с настороженностью относиться к отцу. Несмотря на то, что чем больше проходило времени и чем сильнее я взрослел, вспоминая свою прошлую жизнь, тем чаще случались спонтанные провалы в иллюзорные барьеры, практически всегда заканчивающиеся моей смертью. Случившееся в ту ночь наложило свой отпечаток на новую личность. Уже гораздо позже я понял, что в создаваемых мною иллюзорных барьерах у людей нет разума, что вместо него присутствует скорее слепок звериных инстинктов, ведомый одной целью – жаждой уничтожения создателя барьера. И в тот первый раз меня убил не отец, а бездушный слепок создаваемого неизвестно кем или чем – болванчика. И, к сожалению, повторялось это еще много раз, пока я наконец не вспомнил, как контролировать этот процесс. И тогда случаи самопроизвольного проваливания наизнанку мира уменьшились, все же не сойдя полностью на нет. Время шло, я взрослел, и во время пубертатного периода все опять стало случаться гораздо чаще, как, например, сейчас, во время урока, когда все снова произошло само собой. Хорошо еще, что я всегда четко осознавал, где нахожусь, в реальном мире или в иллюзорном барьере, и понимая, что меня сейчас снова будут мучительно убивать, я начинал действовать на опережение. Так и в этот раз, пинком швырнул парту в учительницу, сейчас соблазнительно стоящую со слегка оттопыренной попкой, сбив ее на пол, расправился с одноклассниками. И после убийства последнего болванчика все вернулось в норму, восстановив все повреждения, одежду и разрушенную обстановку, заодно снова усадив меня за парту. Радовало еще, что создаваемый иллюзорный барьер был довольно маленький по размеру, создавая область вокруг меня в радиусе нескольких метров. Страшно подумать, что бы я делал, захватывая он всю территорию учебного заведения. И хорошо еще, что при самопроизвольной активации люди с нижних и верхних этажей не попадали в барьер, ограничиваясь только находящимися рядом со мной. Не кстати вспомнился случай его активации в битком набитом вагоне метро. Я тогда просто не сумел ничего сделать, погребенный под грудой тел, а умирать от многочисленных укусов — такое себе удовольствие, должен я сказать. Пусть потом и происходит полное восстановление или скорее даже откат всего происходящего, но память же никуда не девается. «Леша», привычно забавно коверкая мое имя, строго произнесла повернувшаяся ко мне учительница, «ты снова отвлекаешься на уроке и витаешь в облаках, простите», привычно извинился я, «только не Леша, а Алексей». Педантично поправил я ее. Учительнице явно не понравилось мое замечание, и она сделала вид, что простила мне его на этот раз. Вообще она не впервые китайзировала мое имя, если так можно было выразиться. Конечно, в основном она видела во мне обычного подростка-иностранца, но я-то оценивал ее со стороны взрослого мужчины. Она всем своим внешним видом давала понять, что давненько ее никто не забрасывал на плечо и не утаскивал в темную пещеру. Эти ее обтягивающие наряды, слегка расстегнутые пуговки на налитой груди. Не будь я уверен в легенде своего прикрытия, то подумал бы, что она простая охотница за аристократами, мечтающая забеременеть от благородного и жить припеваючи на полагающееся содержание. В теории я бы мог пару раз развлечься с ней, однако ради собственного же благополучия мне приходилось отыгрывать роль обычного школьника. Соседка по парте, темноволосая, обладающая впечатляющими формами для своего возраста Бин-Бин, с опасением смотрела то на меня, то на преподавателя. «Хорошо, Алексей», сдержав свои эмоции, поправила себя молодая девушка. «Может, ты расскажешь всему классу, в каком году произошло объединение Китайской империи?» Я лениво встал, так как за ответ, не отрывая задницы от стула, можно было схлопотать наказание в виде 3 ударов плетью по 5-й точке. Кто-то, несомненно, находил в этом извращенное удовольствие, да и из прошлой жизни я бы нашел парочку весьма занятных применений этому виду порки, но не сейчас. Объединение Китайской империи под властью императора династии Хан, Хан Джибуа, произошло в 224 году до нашей эры. Начал я отвечать. Он вступил на трон в 214 году и в течение следующих 10 лет успешно вел первую войну небесного дракона, которая в итоге объединила разрозненные государственные. «Ладно, ладно», с легкой тенью раздражения в голосе, перебила меня учительница. «Садись, но в будущем, слушай меня внимательно, все ясно?» «Так точно», по-армейски выпалил я, и задумчиво уткнулся носом в учебник. Второй раз учиться в школе было скучновато, даже несмотря на то, что мой прошлый мир и нынешний довольно разительно различались, научные знания в общих чертах совпадали, и даже время было приблизительно такое же, как и развитие технологий. Понятно, что в прошлой жизни я застал немного более развитое общество, погибнув во взрослом возрасте, но в целом, это было как повторение пройденного материала или даже повторное прочтение книги. Конечно, история мне была совершенно незнакома, тем более история Древнего Китая, поэтому в отличие от математики на нее я налегал с усердием, понимая, что для хорошей жизни необходимо понимание происходящих в обществе процессов. Как говорится, кто не знает историю, обречен повторять ошибки прошлого. Изюминки добавлял китайский колорит вокруг. В возрасте до 5 лет я еще жил в Российской империи, где, собственно, и родился повторно, а затем, из-за возникших проблем, родители спешно отправили меня к каким-то очень дальним родственникам в Поднебесную, перестав выходить на связь. И на мои осторожные вопросы я всегда получал один ответ, что все это только для моего блага и до 18 лет мне нельзя никак проявлять себя, чтобы враги родителей не нашли меня в чужой стране. И именно поэтому я, наследный дворянин некогда великого рода Барсовых, учился в школе с простолюдинами, ничего не знающими о моем происхождении. Был бы я чистокровным, родившимся только в этом мире человеком, может, меня и коробила бы необходимость скрываться, но для меня, живущего вторую жизнь, это было лишь очередное приключение, и только оно примиряло меня с необходимостью очередного получения диплома об образовании, уже второго в моей жизни. А ведь впереди еще предстояло обучение в институте, до которого еще необходимо было дожить. И участившиеся случаи самопроизвольных провалов в иллюзорные барьеры меня начали даже немного пугать. Физически, конечно, с моим телом ничего не случалось, но вот психологически, временами было очень некомфортно. Особенно неприятно было просыпаться ночью от ощущения втыкающихся в тело подручных средств. Причем от людей, в принципе хорошо ко мне относящихся. Что уж говорить про проблемы со сном, когда за ночь я мог по несколько раз проваливаться в барьеры для того, чтобы продолжить спать, приходилось либо убивать всех окружающих людей, либо наоборот, погибать от их рук. Впереди у меня предстоял длинный путь, по которому я уже когда-то ступал. Раньше мне часто снились сны о прошлом. Сны, в которых я учился драться, сражался, учился, любил, терял и страдал. В них я наблюдал за собственными первыми шагами прошлой жизни, повторять которые начал еще в малолетстве, и медленно осознавал себя тем, кем я, собственно, и являлся. Чемпионом, предательски убитым врагами, не сумевшими сделать это в честной схватке. Пока учительница вела свою довольно скучную лекцию про становление пути императора, выученную мною наизусть, а большинство юношей завороженно пялились на приятные глазу округлости, я снова углубился в воспоминания. В какой-то момент я даже начал забывать момент своей первой, настоящей смерти, отправившей меня на перерождение. Обычный иллюзорный барьер на арене, но не такой, как в этом мире, а нормальный. В отличие от местных барьеров, там никто не становился безумным болванчиком, полностью сохраняя себя и свое «я». В эти барьеры сознанием проваливались все окружающие, независимо от того, кто его создавал, и они позволяли сражаться и выяснять отношения, не перенося их в реальный мир. Хотя некоторые использовали их совсем в других целях, начиная от недоказуемых измен и заканчивая пытками, в попытках выбить некую информацию. Но вот чего, а драк я никогда не страшился и не избегал. Так и тогда, находился в своей комнате, готовясь к очередному поединку за звание чемпиона. Не сказать, что он особенно был мне нужен, в конце концов, у меня уже накопился не один десяток чемпионских поясов, но, видимо, для кого-то он был важнее. Причем важнее настолько, что не побоялся даже гарантированного возмездия от иллюзорных патрулей. К моему телу, находящемуся в ожидании возвращения разума, который тем временем крошил на арене противников, подбираясь к победе, подкрался пришедший извне, из-за пределов круга человека и ударом ножа в сердце убил. Причем, скорее всего, действовал он не один, каким-то образом раздобыв копию ключа от комнаты, попутно миновав многочисленную охрану, призванием которой и являлось предупреждение любых подобных случаев. И чтобы этого не повторилось вновь, мне нужно было не забывать. Не забывать того, что любой может предать и вонзить нож в спину. Особенно не забывать этого в этом, чрезвычайно странном мире. «Мне кажется, ты очень хорошо справляешься». Внезапно послышался женский голос, вернувший меня обратно в реальность, принадлежащий Бин-Бин, моей соседке по парте. Я повернул голову и заметил, как она робко и довольно мило поправляла большие круглые очки. Мне удалось прогнать затмившую разум дымку и задумчиво протянуть: спасибо за комплимент, но я просто очень много читаю и готовлюсь к урокам». Бин-Бин улыбнулась еще шире, а затем добавила: «Знаешь, для иностранца ты очень много знаешь о нашей империи. И вообще, я никогда не видела, чтобы ты не смог ответить на вопрос. Кажется, ты знаешь абсолютно все». Последние слова прозвучали с особым оттенком, очень похожим на хвалебную речь. Удивительно, но ближе всех к раскрытию моего секрета подобралась именно моя одноклассница. Нет, она не знала о моих способностях по открытию иллюзорных барьеров или истинной причине миграции в Китайскую империю. Просто девушка постоянно интересовалась мною, и опыт прожитых лет подсказывал, что она скорее всего просто влюбилась в симпатичного, светловолосого парня, так сильно отличающегося от окружающих. И, видимо, ее интуиция подсказывала ей, что со мной не все так просто, как я старался показать. «Ты тоже хорошо справляешься», — ответил я, пытаясь слегка приободрить ее. «Вторая в классе, это тоже почетно». Девушка засмущалась, и на ее щеках появился легкий румянец. Она поправила волосы, а затем, украдкой взглянув на меня, прошептала: «Первой быть намного приятнее, но если уж быть второй, после тебя, то я согласна». Ох уж этот пубертатный период. Мне страшно было представить, что в тот момент творилось в ее голове, раз уж она так краснеет от легкой похвалы. Бин-Бин последнее время все чаще проявляла знаки внимания, хоть родители девушки и планировали сделать из нее преемницу старшей сестры побочной семьи, собираясь отдать в услужение в род семьи Ян, владеющим большим количеством предприятий в этом городе. И я, кстати, до сих пор периодически сильно удивлялся происходящему вокруг, всем этим азиатским проявлением чинопочитания и уважения старших. Хотя, как подсказывал беглый поиск в интернете, происходило это повсеместно. В моей прошлой жизни планетой управляли мегагиганты индустриального и производственного комплекса, представляющие собой корпорации, которые в основном заменили собой власть, отодвинув привычный государственный устрой на второй план. Здесь все кардинально отличалось. Государственная власть напрямую владела корпоративной, совершив 100 лет назад то, что в нашем мире назвали бы реприватизацией. Страной управляла императорская династия, во главе с императором, носившим имя Хан Лихау. Он имел полную власть над всеми структурами страны, в том числе обладая генеральным пакетом ведущей корпорации империи, мог вмешиваться в любой бизнес, существующий на территории страны. Хан, династия небесных драконов, управляла страной железной рукой, держа остальных в постоянном напряжении. Помимо правящей ветви, существовали и другие. Так, например, династия Мин, более известная за рубежом под именем Кровавых Тигров, являлась прямым соперником императорского рода. Сотни лет назад именно они и возглавляли государственный строй, но случившийся переворот откинул их на вторую позицию. И теперь они периодически снова пытались набрать влияние, подгребая под себя различные мануфактуры, производства и промышленные зоны. Помимо 4 главных семей существовали десятки более малочисленных и сотни совсем крохотных, владеющих небольшим по сравнению с великими семьями, бизнесом. Хотя, я бы не сказал, что компанию с численностью персонала в несколько сотен тысяч человек можно назвать маленькой. Дело скорее было в огромной численности китайцев и странной, очень запутанной системе взаимоотношений, в которой я так до конца и не разобрался. Старые династии, ступающие в ногу со временем, обзаводились небольшими компаниями, которые в свое время разрослись до крупных корпоративных гигантов, поглотивших рынок, а остальным была уготована судьба подбирать хлебные крошки со стола истинных повелителей жизни. И той же самой судьбой мне было уготовано оказаться на попечении рода Сун или Золотых Карпов, как называли их в народе. Если династия Мин в свое время напрямую конкурировала с императорским родом за право владения троном в Китае, то тело, в котором я переродился, когда-то принадлежало отпрыску подобных бунтарей, но только в Российской империи. Род Барсовых, если мне не изменяет память, претендовал на владение в течение последних 200 лет, воспитывая преемников, достойных императорского трона. Но время шло, случались войны, и со временем род моих предков превратился из уважаемой семьи в изгоев, для которых были закрыты двери высшего света. В тот момент меня, прямого наследника, и отправили к дальним родственникам в Поднебесную. Они хоть и относились ко мне со всем почтением и уважением, однако я прекрасно видел толику презрения в их глазах. Династия Сун всегда лояльно относилась к власти правящего рода, и последнее, чего им хотелось, это разгневать императора, приютив отщепенца, от семьи которого отвернулся правящий род ближайшего соседа. И в итоге, для учебы меня определили в школу побочной семьи, занимающейся отбором самых лучших и образованных детей для выращивания из них идеальных слуг династии. Моя иностранная, голубоглазая и светловолосая морда тут, конечно, привлекала приличное количество внимания, но по легенде я находился здесь в качестве очень дальнего родственника по материнской линии семьи Сун, не имеющего никаких прав и перспектив. Этот мир довольно сильно отличался от того, что я оставил за спиной, но в целом основа оставалась та же самой. Если хочешь оказаться наверху, то рано или поздно придется ступать по чужим головам. Я готовился к этому моменту, жадно впитывая все знания, попадающие ко мне в руки, отчего теперь и скучно было сидеть на уроках, на которых просто повторяли уже изученный мною материал. Когда ты с малолетнего возраста осознаешь необходимость получения знаний, учиться становится в разы легче. Высокая усидчивость и аналитический склад ума позволяют совершать самые настоящие чудеса, поглощая огромные объемы информации. Кстати, вновь привлекла мне внимание сидящая рядом девушка. Не хочешь после уроков сходить прогуляться? Я отпросилась у мамы, и у меня есть 2 часа свободного времени. Я перевел взгляд на смущающуюся одноклассницу, и перед глазами вновь появился момент ее недавней гибели от моих рук. Помотав головой, постарался выбросить его из головы и решил ответить: почему бы и нет, тем более, если ты приглашаешь. Куда хочешь сходить? Решил я немного развеяться после кровавой работенки, и общество милой девушки, смущающейся от любых знаков внимания, подходило для этого как нельзя лучше. Прозвенел звонок, и школьники, в строгих черных костюмах, с небольшими значками в виде летящего дракона, основного символа императорской династии, начали убирать книги в рюкзаки. Девушки поправляли скомканные за время урока короткие юбочки, с легким интересом посматривая на меня. В очередной раз я поймал на себе взгляд учительницы, которую то ли раздражала моя популярность в классе, то ли наоборот привлекала. Странно, конечно, переживать все это по-новому, но я решил относиться к этому как ко второму шансу. Испариться в бесконечности и слиться с вселенской энергией после предательского убийства звучало как начало дурного анекдота. Вместе этого, мне выпала возможность не только начать все заново, но и достичь высот, о которых я мог когда-то только мечтать. Для этого требовалось упорство, но, к счастью, у меня было много лет, чтобы хорошенько проработать свое возможное будущее. Эта мысль вызвала у меня легкую улыбку на губах, и я, собрав свои вещи в рюкзак, игриво подмигнул учителю, по-дружески приобнял Бин-Бин и вышел из класса. После скучной лекции по истории меня ждала самая приятная часть обучения в старшей школе, сдвоенный урок отработки физических и боевых умений. Глава 2. Занятия в школе проходили на огромном стадионе. Только вместо привычного мне по старой жизни футбольного поля в центре, места там занимали многочисленные спортивные снаряды. И это только та часть, которая находилась на открытом воздухе. Рядом еще приткнулось большое здание с бассейном и многочисленными залами боевых искусств, обязательных для изучения для всех школьников, и именно в нем мы сейчас и находились. Понятно, что не все делали успехи, довольствуясь необходимым минимумом для сдачи зачетов, но если ученик планировал добиться хоть чего-то в этой жизни, то ему необходимо было, пусть даже в ущерб знаниям, получить хоть какой-то ранг в боевых искусствах. Конечно, не все стремились к этому, довольствуясь ролью обслуживающего персонала. Кто-то же должен был заниматься готовкой, уходом за домом и прочими многочисленными делами, но боевые слуги ценились выше и получали более высокие привилегии по сравнению с простолюдинами. Поэтому каждый школьник в глубине души мечтал взобраться как можно выше в школьном рейтинге, опередив своих сверстников. В раздевалке я привычно подошел к своему шкафчику, сбросил одежду, оставшись в одних трусах-боксерах и начал переодеваться, стараясь не замечать бросаемые на меня одноклассниками взгляды. В последние полтора года мой организм стремительно рос, набирая массу, и уже сейчас, в свои 17 с половиной лет, я мог похвастаться выдающимся на фоне довольно хилых китайцев телосложением. Высокий рост, превышающий большинство подростков на голову, делал меня по сравнению с ними настоящим гигантом. Идеальная генетика и сотни лет селекции старых родов выдали мне отличный бонус на старте, который я всеми силами старался развивать. А память ушедшего мира мне в этом прекрасно помогала. Еще с детства, как только мне начали сниться первые сны, начиная осознавать, что вспоминаю свою прошлую жизнь, я усиленно начал налегать на тренировки. И если в пятилетнем возрасте это выглядело как обычное детское гиперактивное поведение, которым я доставал всю семью и прислугу, еще находясь в России и бегая по поместью, то после переезда в Китай я кардинально сменил образ жизни. Рядом не было ни одного человека, который мог заметить нетипичное для малолетки поведение, а учитывая повернутость благородных семей на боевых искусствах, я сразу же напросился на общеразвивающие занятия, старательно занимаясь в домашней секции и усердно налегая на саморазвитие. Постоянная растяжка, тренировки на гибкость суставов с постепенным переходом к силовым упражнениям в период взросления. Взрослый разум в детском теле действительно творил чудеса. Не отвлекаясь на глупые игры и представая перед окружающими в амплуа серьезно увлеченного боевыми искусствами маленького гения, передо мной были открыты все двери, чем я беззастенчиво и пользовался. Правда, настоящих секретов боевых искусств, передающихся по семейной линии, передо мной никто открывать не собирался, а учитывая, что их завязывали на получаемые при инициации в более взрослом возрасте силы, мне и рассчитывать на это не было смысла. Несмотря на то, что приютившая меня семья приходилась мне дальними родственниками, дар, получаемый при инициации, был основан на крови, как и создаваемые на этой базе техники. Поэтому все, что мне оставалось, это ждать своего 18-летия и возвращения на родину, где я и должен был быть представлен ко двору как официальный наследник рода Барсовых, с одновременным получением причитающихся привилегий, начинающихся от положенной инициации и заканчивая полноценным клановым обучением. Несмотря на запреты, я следил за делами своей семьи, аккуратно мониторя социальные сети и новостные порталы. И если честно, увиденное мне совсем не нравилось. Моих родных медленно зажимали по всем фронтам, причем одно дело, если бы это делал другой дворянский род. Но нет, инициатором выступал лично император, а уже затем подхватывались остальные дворяне, которым в свое время, за долгую и кровавую историю, мои предки успели наступить на пятки. С одной стороны, вроде все происходило довольно невинно. Там подкрутили гайки, здесь ввели неудобные законы, мешающие вести семейный бизнес, но со стороны складывалась довольно неприятная картина, и я уже представлял, в какую клораку мне придется залезть, чтобы начать разгребать сотни возникших за последнее время проблем. Причем это была только та часть картины, которая была видима мне и любому стороннему наблюдателю, складывающаяся по общеизвестным фактам. А ведь безусловно была и внутренняя кухня, скрытая от глаз людей и известная только клановым аналитикам. Поэтому я готовился к отбытию обратно в Россию, попутно тренируя свое тело для принятия дара. По редким слухам, ходящим в сети, чем лучше был развит человек, тем сильнее он мог получить первичную способность, причем даже при убийстве совсем слабой тени. «Леша, подошел ко мне Цзайтян, прервав мои размышления. Поможешь мне сегодня с тренировкой?» Мой одноклассник родом происходил из обычной семьи. Отец простой рыбак, выходящий в море на арендованной лодке, и мать торговка на рынке этой самой рыбой. Они поставили все на то, что их сын добьется успеха, став служить влиятельной семье, взяв еще дополнительно, практически непосильный для них кредит, и вкладывались в образование, с детства развивая своего ребенка, даже каким-то чудом протолкнув его в императорскую школу третьего класса, спонсируемую государством. И надо сказать, что шансы у Цзайтяня были. Он, конечно, был меньше меня по комплекции, но среди остальных одноклассников выделялся в лучшую сторону, обладая завидной для них мускулатурой и телосложением. Не знаю, конечно, что это было. Насмешка судьбы, подарившая им так кардинально отличающегося от родителей ребенка, или просто его мать где-то загуляла, пока отец был в море. Но он действительно выглядел рядом с ними как породистый и ухоженный пес возле живущих на улице болонок. И если бы в этом мире, как в моем прошлом, проводили ДНК-тесты, я бы скорее всего поставил на второй вариант, со случайной изменой с каким-нибудь аристократиком, польстившимся на торговку рыбой и последующим рождением бастарда. Да, конечно, легко, согласился я, и сам заинтересованный в спарринг-партнере. Понятно, что наш уровень вообще нельзя было сравнивать, да и в иллюзорных барьерах, несмотря на все его навыки, он уже десятки раз погибал от моей руки, но без постоянной практики навыки имеют свойство ухудшаться, поэтому я всегда был рад дополнительной нагрузке. Тем более, мне необходимо было поддерживать реноме лучшего ученика школы для своих целей, а легкая трепка второго по рангу с обязательной победой давала необходимые баллы, позволяющие мне держаться на вершине рейтинга. Частенько выходя на спарринг, я с ностальгией вспоминал пески арены, и сейчас, тоже, пока ожидал соперника, вспоминал яркие моменты прошлой жизни. Иллюзорные барьеры позволяли спокойно сражаться насмерть с самыми разными противниками, не ограничивая свои силы. Как итог, в обществе процветали самые разные виды схваток, как вполне честные, где в битве сходились равные по умениям и снаряжению противники, так и заведомо несправедливые, ставящие бойцов в совершенно неравные условия. Как-то раз, после моего первого добытого чемпионского пояса, я подписался на контракт, в котором обязался одновременно выступить против десятка бойцов, находящихся чуть ниже меня по рейтинговой таблице, причем совершенно без оружия, в отличие от них, и к всеобщему удивлению, справился, зародив первые ростки легенды, подловил в построенном каменном лабиринте одного, немного отставшего, и забрав его клинок, перерезал глотку, моментально убивая и выводя из игры в разряд зрителей. С остальными сражаться было уже проще. Добытое оружие сначала уравняло шансы, а затем каждый выбывавший увеличивал их, в итоге оставив меня совершенно одного, всего залитого кровью. А выпущенный следом лев стал неприятным сюрпризом от организаторов, и, возможно, я бы даже возмутился, но сам перед схваткой обговаривал это в контракте, как пункт об усложнении схватки. Но и с ним получилось справиться, разменяв левую руку, сунутую в пасть, на удар клинком в ухо, практически моментально убившим зверя. Практически незаметно вздохнув в легкой тоске по старым временам, я легким поклоном поприветствовал вышедшего одноклассника и встал в стойку. Вихрем налетевшего на меня парня встретила жестокая защита, принимая на блок все наносимые им удары. Одновременно и минус и плюс иллюзорных барьеров заключался в том, что все происходящее в них же и оставалось, стираясь после закрытия, и все, что получалось оттуда вынести, это только опыт и знания. С одной стороны, бесследно исчезали полученные раны, и даже смерть не была окончательной. С другой же, ни материальные предметы, ни усталость тела, ни развитие мышечного корсета не переходили в реальность. Иначе, конечно, можно было проворачивать разные, довольно интересные схемы. Например, активировать его возле инкассаторской машины, убить безмозглых болванчиков-охранников и пополнить запас наличных. Поэтому, иногда все же создаваемые мною лично барьеры служили больше для оттачивания навыков с поддержкой опыта сражения насмерть, чего я был лишен в повседневности. Для улучшения характеристик тела приходилось потеть в зале в реальности, занимаясь со снарядами. Так и сейчас, принимая все удары на жесткие блоки, я больше тренировал свою стойкость, пользуясь спарринг-партнером. Вошедший враж Цзайтян пытался пяткой дотянуться до моей головы, но я коротким ударом подбил опорную ногу, роняя его на пол. «Да чтоб тебя!» Не сдержал он разочарования, ударяя обмотанной бинтами рукой по татами. «Опять попался на твою уловку. Который раз уже. Причем я же знаю, что ты можешь быть безумно быстрым, несмотря на свое телосложение, но снова ведусь как мальчишка». Парень встал, размялся и снова бросился в атаку. «Вот скажи мне, Леша», — продолжил он, отскочив после еще нескольких безуспешных ударов, — «как у тебя получается так быстро перейти в атаку? И как ты так маскируешь свои намерения? Я же вижу, что в такой стойке ты скован, защищаясь и не можешь ответить, и каждый раз ошибаюсь, когда ты внезапно взрываешься вихрем атак. Опыт, наверное. Я с детства увлечен боевыми искусствами. Привычно ответил я ему. Наверное, лет с трех я осознал, что мой путь лежит в этой области и начал активно тренироваться. Немного лукавя и умалчивая ненужные факты, проговорил я. Незачем ему знать о моих небольших побочных заработках и финансовой грамотности. Так что вся моя жизнь – это драки, драки и еще раз драки. Мне кажется, что ты лукавишь. Не согласился он. А как же физика? А химия? Математика? История? Сзайтян начал перечислять предметы, по которым у меня был высший балл. Только драки, ограниченность физическим развитием, фыркнул не поверивший мне парень. Так, прервал наш разговор тренер, спортивного телосложения мужчина. Вы на татами пришли разговаривать или сражаться, заканчивайте поединок. Мы коротко поклонились друг другу, возобновляя сражение, и на этот раз я перестал стоять в пассивной защите, перейдя в нападение. Несколько дозированных силой ударов ногой в корпус и принявший их по моему примеру на жесткий блок, Зайтян отлетел в сторону, укатившись за пределы очерченной площадки. Я подошел, протянул руку, помогая встать, и он, слегка помотав головой, ошеломленный падением, принял помощь. Черт, как кувалдой прилетело, вырвалось у него. Что ты такое ешь, что вырос таким здоровым? Мясо, а также все остальное, что попадется под руку в процессе приема пищи, включая насекомых и мелких животных. Отшутился я от вопроса. Мы уселись рядом, отдыхая после спарринга, и практически одновременно уставились на вышедших на ринг девчонок. Одетые в классические белые и красные платья ЦПАА, с длинными разрезами на стройных бедрах, одноклассницы ритуально поклонились и, аккуратно ступая босыми ногами, закружили вокруг, выгадывая момент для атаки. Бин-бин бросила на меня взгляд, проверяя, смотрю ли я на нее и ее противницу, и, воспользовавшись моментом, бросилась вперед, пытаясь схватить и бросить на татами. Снявшая очки одноклассница, как оказалось, и не собиралась упускать из виду свою соперницу, сделала шаг назад, чуть вбок, и с разворота встретила ногой в лицо отчаянно бегущую девушку. Ее тело, как раз в этот момент находившееся в прыжке, будто смело ударом поезда, и кувыркнувшись, она отлетела в угол, потеряв сознание. Стоп, тут же прервал поединок тренер, бросившийся к глупо подставившейся под удар школьнице. Бин-бин, что с тобой? Насмотрелась, как дерется Ляша, исковеркал мое имя мужчина, и решила бить на повал. Я не стал вставлять ремарку, привыкнув к тому, что малознакомые со мной люди постоянно неправильно произносят его. Хорошо еще, что имя можно было описать всего двумя иероглифами, а не десятком, получая в значении «редкий песок». Но мне больше нравился практически неиспользуемый перевод «одинокий царь». «Нет», — пискнула не ожидавшая такого результата девушка. «Случайно вышла. Я просто среагировала на возможность. Кто же знал, что она прыгнет как лягушка?» «КХММ», — прочистил он горло. «Ладно, следующий поединок», — объявил он очередную пару, а сам начал хлопотать над школьницей, приводя ее в порядок легкими импульсами лечебной техники. «Уф», — протянула Бин-бин, усаживаясь рядом с нами. «Неловко получилось. Все нормально», — поддержал я ее. «Тренер сейчас подлечит и будет как новенькая. С него, конечно, целитель никакой, но с нокаутом справится». Лежащая на коленях у тренера девушка заворочилась, и я показал на нее пальцем. «Видите, я же говорил, все с ней в порядке». Дерущиеся следом одноклассники так и не показали ничего особого, выходящего за рамки многократно видимого мною ранее. Простые, предсказуемые движения, практически отсутствующая сила ударов, больше похожая на заигрывание, чем на реальный бой. С другой стороны, что я хотел увидеть от школьников? Битвы насмерть в насквозь обыденной ситуации при ежедневном уроке по боевым искусствам. Все уже не раз дрались со всеми по кругу и знали примерные силы окружающих, и не видели смысла прыгать выше головы, довольно прочно утвердившись в школьной иерархии. Возможно, те, кто находился в самом низу и не были довольны сложившейся ситуацией, но у них и не было сил ее изменить. Поэтому никакого сюрприза я так и не увидел. И, закончив последний на сегодня урок, я отправился в душ, смыть уже высохший пот. Рад был бы сказать, что вспотел из-за спарринга, но нет, это явилось результатом предшествовавших ему упражнений. Первый час всегда был посвящен общефизическому развитию. Сначала 5 километров легкого бега по беговым дорожкам снаружи здания, потом, собственно, само занятие с силовыми тренировками, преимущественно проходящие тоже на улице, включающие в себя подтягивания на турниках с другими легкоатлетическими нормативами, и только заключительные полчаса были посвящены поединкам. Слишком мало для меня, но вполне нормально для всех остальных. И если бы не обещание, данное Бин-Бин, то сразу бы после школы я отправился бы в спортзал, как, собственно, и Цзайтян. Но, с другой стороны, расходовать новую молодость, тратя ее только на самосовершенствование, глупо. Жизнь не состоит из одних лишь сражений и всему свое время. Поэтому я с легкостью и согласился на прогулку. Вышел за ворота школы и, дождавшись девушку, галантно предложил руку, в которую она и вцепилась. «Куда пойдем?» – спросил я у предложившей прогулку девушки. «Может, в парк?» – радостно подхватила она. «Иногда, в этом душном каменном городе не хватает прогулок среди деревьев». «Хорошо», – легко согласился я и махнул рукой, останавливая такси. Уселся рядом с прижимающейся ко мне крутым бедром девушкой и уставился в окно, на мелькающие за окном магазины. Выехавший на трассу таксист разогнался, ускоряясь в потоке, и это снова случилось. Мир моргнул, цвета исчезли и рывком вернулись обратно. Только вот вместо сидящих рядом людей находились уже безумные болванчики. Едущий сбоку автобус резко вильнул и начал заваливаться на нашу машину. Скрежет сминаемого металла и тянущиеся ко мне руки, еще недавно нежно прижимающиеся ко мне одноклассницы. Так и не успев ничего сделать, я только дернулся, когда реальность вернулась обратно. Отвратительное ощущение. Казалось бы, уже не раз бывал в таких случаях в движущемся транспорте и почти всегда случались аварии, и все равно не могу привыкнуть. Бин-Бин заметила мое изменившееся состояние и, протянув руку, погладила по плечу. «Леша, ты сегодня какой-то напряженный. Скажи, что-то случилось. Я могу что-нибудь сделать. Все хорошо, не обращай внимания. Просто вспомнил кое-что неприятное». Благополучно доехавший таксист высадил нас у парковых ворот, и мы, выйдя, отправились по мощеным камнем дорожкам, уходя от залитых солнцем широких дорог в направлении уютных тенистых аллей. Глава 3. Бесцельно шатающихся парней я увидел сразу. Выглядящие так, словно сошли с пособия, как стать малолетним бандитом, они шли, громко крича на весь парк. Выкрашенные разноцветные волосы, разнообразный пирсинг в самых неожиданных местах на лицах, расхлябанное поведение и бутылки с пивом в руках, завершающие образ хулиганов. И естественно, они не могли пройти мимо чужака-иностранца, гуляющего с симпатичной девушкой, еще и выглядящего так, словно он сошел с рекламного постера прямо во время рекламы школьной формы. Я отодвинул Бин-Бин за спину и встал, ожидая развития событий. Подошедшие ближе низкорослые парни слегка стушевались, увидев превосходящие габариты, но тут им уже не позволяла отступить своеобразная гордость. В шакальей стае, первый показавший слабость часто и становился следующей жертвой, и никто из них не желал первым идти на попятную. «Эй, лавай!» — крикнул самый мелкий из них, называя меня иностранцем. «Что ты здесь с ней делаешь?» Бесцеремонно ткнул пальцем он в находящуюся за моей спиной девушку. Бин-Бин смутилась и прильнула поближе, будто бы в поисках защиты. Глупая жажда доказать свою значимость, хотя бы в глазах своей стаи, толкали их на необдуманные поступки. Хотя, с другой стороны, мы достаточно далеко углубились в практически непосещаемую область, и, возможно, это было их обычное место для мелких грабежей, и тогда становилась понятна их самоуверенность. Находят парочки, угрожают и отнимают ценности. Ничего не меняется, что в прошлом мире, что в этом. «Мы гуляем», — ответил я спокойным тоном. «Что еще, по-твоему, мы можем делать в парке?» Будто бы не понимая сути вопроса, продолжил я говорить. «А не боишься, что она тебя кинет и променяет на нас, таких замечательных?» Хихикнул второй, слегка похожий на обезьяну. «Думаю, что такое может произойти только с тобой», — ответил я, ухмыльнувшись. «Ты, видимо, давно в зеркало не смотрелся. Ты, кстати, вообще хоть раз в жизни целовался?» Уже понимая, к чему идет, начал я выводить на конфликт. «Я имею в виду с девушкой, а не своими друзьями», — кивнул я на стоящих с ним рядом. Смех прекратился и превратился в раздраженный ворчливый шепот. «Я так понимаю, что ты не местный?» — спросил самый высокий из них, судя по уверенному поведению, являющийся главарем банды. «И что же тебя натолкнуло на эту мысль?» — усмехнулся я, глядя на него сверху вниз. «Дай угадаю, мой выбор одежды, походка, взгляд, твоя лавайская рожа, явно не отличаясь острым умом», — выпалил парень и продолжил. «Не нужно умничать. Лучше вали отсюда, пока я тебе челюсть не сломал, а в качестве извинений сойдет твоя девка. Как раз мой возраст, самый сок. Почему я должен уходить? Не унимался я, наблюдая за их реакцией. Это общественный парк, и я гуляю здесь с кем захочу. Ты что, не понимаешь, что мы тебе можем устроить? Пытаясь выйти из поломанного шаблона, заорал похожий на обезьяну парень, поднимая кулак. Ты вообще знаешь, кто мы? Я поднес руку к подбородку, потер его и удивленно спросил. Банда малолетних придурков, которые сейчас отхватят по лицу. Они замерли, не ожидая такой реакции, и я прямо увидел, как ржавые шестеренки проворачиваются в их пьяных мозгах. Странный чужак, хорошо и без акцента разговаривающий на китайском, прижимающаяся к нему школьница и полное отсутствие страха перед превосходящим числом противником. А затем, самый глазастый из них наконец заметил значок школы на лацкане формы. Они из императорской школы третьего класса. Громким шепотом, таким, что даже мы услышали, проговорил он. Старший брат, лучше не стоит. И я сразу же увидел появившуюся на их лицах нерешительность. Пусть в таких учебных заведениях и не учились дети из знатных семей, но в большинстве своем, там получали знания отпрыски старших слуг различных родов. И нарываться на пустой конфликт, с неиллюзорной вероятностью получить потом очень далеко идущие последствия им не хотелось. Но и отступить, не найдя для этого приличного повода, они не могли. И я не собирался помогать им в этом, хоть Бин-Бин и дергала меня сзади за пиджак. Не попадись я на их пути, то их жертвой однозначно стал бы какой-нибудь другой несчастный, случайно забредший в эту часть парка, и не факт, что это закончилось бы хорошо для него. Разгоряченные алкоголем подростки – страшные противники, частенько не знающие границ допустимого, и витающий в головах хмель толкал их на необдуманные поступки. «Да че вы с ним вообще говорите?» – пьяно выкрикнул до сих пор держащийся сзади и едва стоящий на ногах парень. «Валите, белобрысовый чур, я буду первый после босса развлекаться с этой тёлкой». Бин-Бин испуганно вздрогнула, прячась за моей спиной, и я начал действовать, решив прекращать этот фарс. Развернулся к девушке, снял пиджак и вручил ей, придержав ее руку, которую она уже засунула в свою сумочку. «Подержи, пожалуйста, я сам со всем разберусь». Затем повернулся к ним обратно, коротко шагнул навстречу начавшим двигаться парням и нанес легкий, прямой удар в нос, одному из говорливых, разбивая его и пуская первую кровь, и отшатнулся назад, с легким интересом смотря за реакцией. Как ни крути, но воспринимать всерьез уличную шпану я не мог. Опыт прошлой жизни с сотнями боев на смерти, зашкаливающее количество смертей и убийств в этой, пусть и в рамках иллюзорных барьеров, тем не менее, не отличающихся от реальности, не позволял мне переживать по этому поводу. Что мне сможет сделать эта банда из шестерых подростков? Напугать громкими словами или неуверенными телодвижениями нетренированных тел? Нет, будь они детьми из знатного рода, можно было бы и забеспокоиться. В конце концов, я видел в интернете снятые видеоролики о последствиях разборок между низкоуровневыми одаренными. Даже самые низкоранговые слабосилки способны неприятно удивить, причем частенько смертельно. Уж кто, кто, а я об этом знаю не понаслышке. Несколько раз меня затягивало в барьеры, в которых находились благородные, и заканчивалось там все очень быстро. Я просто оказывался мертв, причем часто даже не понимал, что меня убивало. Но сейчас явно был не тот случай. Смотря на ошеломленно замерших парней, не ожидавших таких решительных действий от жертвы, я решил все же проверить, какие сюрпризы они могут преподнести, и внутренне напрягшись, активировал иллюзорный барьер. Окружение резко изменилось, краски и звук пропали на долю секунды и вновь вернулись, сенсорным ударом обрушившись на мои органы чувств. Но таким меня уже давно нельзя было смутить, и я, даже не впадая в дезориентацию, уже зная, что меня ожидает, развернулся, встречая рванувшую ко мне Мин-Мин, вырубая ее коротким ударом в лицо и оставляя на потом. Казалось бы, очень странно убивать знакомых людей, но когда это происходит с самого детства, то становится просто очередным элементом жизненного пути. Тем более, я всегда четко разделял и осознавал, где нахожусь, не путая настоящий мир с созданным искусственно. Потерявшая сознание девушка завалилась на асфальт, а я тем временем уже встречал несущихся ко мне с ревом противников. Полное отсутствие искры разума в глазах и, как ожидаемый мною сюрприз, два складных ножа, выхваченных из карманов. Рыком бросился в сторону, уходя от широких замахов, добавляя себе пространство для маневра и чуть не уткнулся в серую пелену тумана, отрезавшую нас от реального мира. В свое время я даже проводил десятки экспериментов, пытаясь проникнуть сквозь нее, но так и не сумев, бросил это дело, поняв только, что она полностью непроницаема. Хотя в старом мире достаточно было сделать шаг за нее и тебя выбрасывало обратно в свое тело, без необходимости доводить все до смертоубийства. Вот и сейчас, я от столкновения увернулся, а несущиеся на меня враги нет. И в итоге, свалившиеся в кучу парни стали легкой мишенью. Пока они ворочались, пытаясь подняться, я ударом каблука сломал шею самому мелкому, который начал конфликт и, подхватив с пола полупустую бутылку пива, ударил ей об асфальт, разбивая и получая импровизированное оружие. Воткнул его в шею начавшему вставшему долговязому и, выхватив у него из ослабевшей руки нож, пнул ногой, вбивая осколки стекла поглубже. Хорошо еще, что превращение тел в управляемые инстинктами болванчики не придавало им никаких особых сил, по типу снятия природных ограничений, и нанесенные раны действовали так же, как и в реальности. И если шоковое состояние должно было наступить, то оно наступало и в иллюзорном барьере, позволяя мне сражаться и побеждать. Иначе было бы совсем плохо, будь противники нечувствительны к боли и несмертельным повреждениям, особенно учитывая их маниакальное желание вцепиться мне в глотку. Сражаться с десятками зомби-подобных противников было бы не так удобно. С оставшейся четверкой разобраться было проще простого, особенно имея в руках нож. Сравнивать их бессистемные взмахи куском остро заточенной стали с моими чемпионскими навыками владения клинковым оружием просто бессмысленно. Мастер ножа против самого настоящего детского сада. И ожидаемо все закончилось проще простого. Несколько коротких ударов в уязвимые места и еще 4 трупа на асфальте. Удар в подмышку, горло, затылок, и последнему досталось самое неприятное. Пинок по самому уязвимому для мужчины месту и затем добивание. Даже несмотря на то, что происходило в непривычной реальности, я немного посочувствовал из солидарности. По собственному опыту знаю, насколько это болезненно. Пока я не подрос и не начал изредка побеждать в барьерах, меня убивали самыми разнообразными способами. Болванчики особо не соразмеряли сил в желании уничтожить ребенка и били как попадя, куда попадя и чем попадя. А вот дальше предстояла самая неприятная часть. Для выхода из барьера было необходимо уничтожить всех противников, и как бы я этому не противился, исключений не было. Можно, конечно, было покончить с собой, но я считал это неправильным, убеждая себя в том, что в барьер не затягивает в себя людей. Люди точно не стали бы убивать трехлетнего, малопонимающего что малыша. Я точно понимал, что в нем просто создаются виртуальные безмозглые копии без малейшего признака интеллекта, по какой-то странной прихоти обладающие обликом знакомых мне людей. И чтобы не сойти с ума, четко разграничивал настоящих живых людей, к которым относился так, как они того заслуживают, с их безумными слепками из барьеров. И присев на корточки рядом с лежащим болванчиком, в облике одноклассницы, приставил нож к ее груди и вонзил его внутрь, одним ударом пробивая сердце. Мир привычно моргнул, возвращая все в исходное состояние, и я, уже уверенный в отсутствии опасных для меня сюрпризов, стал ждать развития событий. Увидев мое спокойное ожидание и приняв его за слабость, банда хулиганов бросилась всей гурьбой в атаку, в попытке отомстить за собственный страх и нерешительность. Один неловкий удар, второй, третий, а я, легко уклоняясь от них, просто раздавал затрещины. Поймал за шкирку побежавшего на меня с наклоненной головой мелкого и, перенаправив его движение, отвесил хорошего пинка, от которого он покатился по земле, своим держась за пострадавшую часть тела. Долговязого по сравнению со своими друзьями, но все еще низкого для меня азиата встретил сильным боковым ударом ноги, сбивая на асфальт и ломая ему ногу в голени, и, выведя самого опасного из строя, остановился, смотря на замерших в нерешительности парней. «Что вы встали?» – закричал он, подвывая от боли в ноге. «Убейте эту тварь!» Двое из ошеломленных парней нерешительно потянули складные ножи из карманов, и я, увидев это, картинно вздохнул. «Категорически не советую. Если до этого вы еще обойдетесь затрещинами, то, как только первый из вас совершит взмах оружием, я не стану сдерживаться, и перелом руки в двух местах будет меньше, на что вы можете рассчитывать». Бин-бин за спиной тонко всхлипнула, увидев выщелкнутое лезвие, которым они начали махать перед собой, и шагнула вперед, собираясь вмешаться. Успокаивающе подняв руку и останавливая ее, проговорил, обращаясь к выбравшим свою судьбу хулиганам. «Я так понимаю, вы решили получить сложные оскольчатые переломы и какое-то время поработать наглядными примерами для молодых студентов в ближайшей ординатуре?» Задал им вопрос. «Чё?» Только и ответил мне самый пьяный из них, и бросил свою бутылку пива, стараясь попасть мне в голову. Выхватив из воздуха импровизированный снаряд, я поднес бутылку ближе к лицу, всматриваясь в написанное на этикетке. «Сансин, Снежок, серьезно, вы пьете эту ослиную мочу? Самое дешевое пиво во всей империи? У вас все совсем плохо в жизни?» «Пошел к черту!» Заорал кинувший в нас бутылку парень и побежал в мою сторону, размахивая руками. Я немного перенаправил его бег, и он, впечатавшись головой в лавочку, на ней же и затих. «Вас осталось только трое. Ты», — ткнул пальцем в похожего на обезьянку, — «у тебя есть уникальный шанс свалить отсюда и остаться целым и невредимым. Мы, пожалуй, тоже пойдем», — уже не так решительно заявили двое с ножами. «Конфликт исчерпан, и мы претензий не имеем». Я шагнул в сторону, перекрывая им отход. «Знаете, чем я всегда руководствуюсь?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Своим словом, если уж сказал, что сделаю что-то, то хоть в лепешку расшибусь, но выполню. Обещал, как минимум двойной перелом, значит, вы его получите. Не подходи, убью, по-настоящему зарежу». Начал размахивать ножом один из двойки. «Уверен, ваш товарищ в отличие от вас сделал правильный выбор», — и махнул рукой в сторону убегающего обезьянолицего. «Шинми, тварь!» — закричал он ему вслед и, потеряв остатки самообладания, с ревом бросился на меня, полосуя воздух. Поймав его ведущую руку, я скрутился и под хруст ломающейся кости перебросил через себя. Затем заступил ногой и, не выпуская ее из своей хватки, сломал во втором месте, слегка скручивая, для получения оскольчатого перелома. Сделал шаг ко второму, но он испуганно заверещал и бросился убегать. «Черт!» — вырвалось у меня. «А ну стой, поганец, хуже же будет». В три прыжка нагнал явно не занимающегося спортом парня и толчком в спину сбил на землю. Ногой наступил на ладонь с зажатым в ней ножом и прокрутил носок, ломая пальцы. И чтобы запомнилось, что нельзя нападать на мирных прохожих, ударил пяткой в локоть, дробя сустав. Может показаться, что я был к ним излишне жесток, но на самом деле тут больше был воспитательный момент. Им, конечно, придется немного полежать в больнице, но из-за сложных переломов за них с очень большой вероятностью примется дежурный целитель, работающий по государственной страховке именно для таких случаев. Зато на всю жизнь запомнит о случившемся и, возможно, сойдут с кривой дорожки. «Господи, Леша!» — раздался нежный девичий голосок. «Я так испугалась за тебя!» Бин-бин подбежала и накинула мне на плечи мой школьный пиджак. «Ты не простудишься?» — продолжила она хлопотать надо мной, даже не обращая внимания на стонущих парней. При желании девушка сама могла, пусть и с некоторыми трудностями, разобраться с этой шелупонью, только при мне играя слабую и испуганную девушку. Высокий уровень боевой подготовки был одним из обязательных элементов при сдаче выпускного экзамена. И такие отморозки, как эти хулиганы, пострадали бы от нее еще сильнее, чем от меня. Сомневаюсь, что она, выросшая в жестокой клановой системе, с пиететом относилась бы к жизни простолюдинов. А учитывая, что они первые напали, то даже случись парочка трупов, максимум, что ей был, грозило, что небольшое порицание и внеклассные уроки по контролю за применяемой силой, причем за обычной силой, а не получаемой из теней. Я, кстати, вспомнил проходящие по школе слухи, что к соревнованиям, которые будут через месяц, уже подготовили несколько тварей, которых держат в специальном боксе, оборудованном магнитными ловушками. В отличие от обычных теней, появляющихся при магнитных бурях и исчезающих уже через час после их окончания, этих поймали ловцы семьи Яны вместо того, чтобы убить самим, усилив свой род, презентовали школе для получения налоговых льгот и права первоочередного выбора слуг. А директор, конечно же, с радостью согласился, ухватившись за такую возможность. Монстры, конечно, появлялись не так уж и редко, но проблема была в невозможности простым людям принять участие в их убийстве. У аристократов было закрепленное в законе право убить любого простолюдина, замеченного в охоте на этот уникальный ресурс. Так что для школьников не из кланов, это была редчайшая возможность получить свой собственный, пусть и маленький дар вне очереди, не выслуживаясь годами в дающей работу семье. Да и то, не все слуги получали возможность продвинуться по рангам, в большинстве своем довольствуясь своей ролью и получая небольшое довольствие, которого тем не менее с лихвой хватало на жизнь. «Кстати, Бин-Бин», — обратился я к задумчиво идущей возле меня девушке, — «как думаешь, каковы твои шансы на получение дара? Все же ты вторая в нашем классе по успеваемости и третья после Цзэтеня по боевой подготовке. А учитывая, что по слухам нас ждет 5 тварей, то вероятность довольно большая. Не знаю», — тут же откликнулась она, — «ты то точно получишь свой шанс, как и Цзэтян. Все-таки знание математики вряд ли поможет в спаррингах, не преувеличивай». Начал я подбадривать одноклассницу. «Это же комплексное мероприятие. Понятно, что за точные науки дадут совсем немного баллов, но ты и в остальном неплоха. Я же видел, что ты уже была готова сорваться в бой и начала что-то доставать из своей сумочки. Кстати, не поделишься, чем именно ты собиралась их избивать?» Девушка стремительно залилась краской и вытащила из сумочки черный продолговатый предмет, оказавшийся нунчаками. «Неожиданно», — удивился я, — «никогда не видел тебя с ними. Хорошо умеешь обращаться, скажем так, неплохо». Бин-Бин встала в стойку и лихо закрутила деревянные палки, соединенные цепью. Оружие со свистом летало в воздухе, не останавливаясь ни на секунду, и я с легкостью поверил, что ее мастерства бы с лихвой хватило на то, чтобы справиться с попавшимися нам недоумками. «Все, все, верю», — со смехом вырвалось у меня. «Пойдем, угощу тебя мороженым». Глава 4. Главный дом семьи Сун занимал территорию, равную небольшому городку. Тип традиционной китайской застройки, в котором здания помещались фасадами, внутри высокие ровные стены, выстроенные как под линейку, квадратом охватывали большой кусок земли по 2 километра каждая, по которым прохаживались боевые слуги, готовые в любой момент отразить нападение, или хотя бы предупредить о нем. И я не очень любил бывать в усадьбе. Безумно раздражающие китайские традиции чинопочитания, которые я так и не принял, несмотря на все старания учителей. Постоянные поклоны от младших к старшим, сквозящие в глазах презрение к чужестранцу, которое я стал замечать в последние годы после того, как позиции моего родного рода пошатнулись в Российской империи. И, конечно же, самое главное – это моментальная смерть. Я до сих пор ничего не мог противопоставить обученным и, главное, владеющим силой людям, и если провал в иллюзорный барьер случался на территории усадьбы, то умирал я очень быстро. А учитывая, что происходили они только в присутствии людей, то и процент гибели в этом месте стремился к сотне. Насколько я превосходил обычных людей, с легкостью имея возможности убивать их сотнями разных способов, настолько же превосходили и меня. И ладно, если бы пытались уничтожить в рукопашном бою, думаю, что несмотря на превосходящую в десятки раз скорость, рано или поздно, я сумел бы что-нибудь противопоставить, пусть даже и подготовившись заранее. Но когда ты оказываешься в барьере, а уже через секунду все окружение смывает огромное цунами, выполненное на максимуме силой возможностей, шансов выжить нет. В обычной жизни у обладающих даром людей все-таки существует множество сдерживающих факторов. Забота об окружающей природе, жадность, не позволяющая разрушать родовое гнездо, императорские силы контроля, следящие за общественным порядком и не позволяющие слишком уж переходить черту при разборках знати. Да в конце концов, те же огромные штрафы охлаждали пыл людей, желающих воспользоваться масштабными техниками. И как раз все эти ограничители в иллюзорных барьерах отсутствовали, оставляя только навыки владения арсеналом техникой, безумное желание убить создателя.